и уважения со стороны дворянства. Все постороннее было в ту же минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу, ибо точно было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет.